огромная машина тронулась в путь. Ибо некоторые капитулы ВАКУ могут рассчитывать на активное сотрудничество правительств своих стран. Капитулы Южной Кореи, Парагвая или Тайваня, к примеру. Так, через некоторое время после официального прекращения помощи ЦРУ никарагуанским контрреволюционерам, в лагерях Контрас в Гондурасе появились азиатские военные советники. В этих условиях лучше понятен тот факт, что Рональд Рейган бурно приветствует новые инициативы ВАКУ. Никогда организация не была столь близка к повседневным заботам американской внешней политики. Письмо, которое он направил участникам конференции в Сан-Диего в конце августа 1984 года, не делает тайны из его отношения к происходящему. В четырех уголках мира сегодня действуют 8 антикоммунистических движений сопротивления. Все свободные люди должны объединиться вокруг тех, кто рискует жизнью, защищая свободу. Всемирная антикоммунистическая лига долго находилась в авангарде тех, кто привлекал внимание к героической борьбе, ведущейся сегодня истинными борцами за свободу. Нэнси и я желаем вам успехов и в будущем. Руководители ВАКУ, в частности Осами Кубоки и Джон Синглауб, преисполнены волнением. Они не могли мечтать о лучшей поддержке их новой политики. Мун Сан Мен нашел в письме президента больше, чем просто поощрение продолжения помощи Контрас. Он, вероятно, запомнил другой отрывок из президентского послания. Те несколько строк, от которых не откажется новый мессия. Он мог бы адресовать их своим ученикам. «Борьба между свободным миром и коммунизмом, — пишет Рональд Рейган, — лежит не в области экономики, а в области духовной жизни. Это сражение тех, кто любит Бога, свою страну, свою семью, против тех, кто в идеологическом ослеплении ищет абсолютной власти». Неудобный, но верный союзник. Джон Синглауб слишком хороший тактик, чтобы отказываться говорить о том, что ему мешает. А преподобный отец Мун, хотя и действенный и верный союзник, но союзник неудобный. В своем большинстве американцы очень подозрительно относятся к сектам. Генералу не в чем упрекнуть политические организации движения единения, если только не в их дурной репутации. Он поддерживает хорошее взаимоотношение с полковником Пак Бо Хи, президентом Кауза Интернациональ. Они познакомились некоторое время спустя после возвращения из Сеула бывшего главнокомандующего американскими силами. Главный помощник Муна сделал первый шаг. Он искал встречи с человеком, сумевшим сказать «нет» Картеру. С человеком, который воспротивился выводу американских войск из Южной Кореи. Я не помню, как он вошел со мной в контакт, прямо или через посредство посла своей страны в Вашингтоне, признает Синглауб. О Кауза у генерала составилось неплохое мнение. Я уверен в искренней антикоммунистической направленности большинства ее членов. Поэтому у меня столь часты контакты с генералом Эдом Волнером, моим техасским другом. Я держу его в курсе дел ВАКУ. Он информирует меня о проекте Кауза. Не будь я настороже, я бы поверил, что сотрудничество между двумя организациями не заходит дальше обмена информацией. Спокойный, с прямым взглядом генерал Синглауб внушает доверие, тем более что без видимого смущения отвечает на самые каверзные вопросы. Меня не волнует, что японский капитул ВАКУ возглавляется людьми Муна. Они организовали и приняли конференцию 1982 года в Токио. Я там был вместе с Кубоки, который, к сожалению, не смог приехать в прошлом году в Сан-Диего, но это не означает разрыва с мунистами. К тому же его представители присутствовали. Поймите, церковь единения имеет лучшую репутацию в Японии, где она может рассчитывать на поддержку уважаемых лиц.